Я могу понять, что они довольны или именно в вашем кресле. Да. Алло, алло, здравствуйте. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Любовь Игоревна, отдел взыскания банк Тинькофф. Ольга Викторовна, звонок поступает по причине неоплаты минимального платежа. Какова причина? Что у вас произошло? А зачем мне с вами это обсуждать? Ну, то есть вы не хотите идти на взаимодействие прямо не, так? Нет, вообще не имею ни малейшего желания. Ну, а что у вас произошло в связи с чем вы как бы не оплачиваете? Может, а зачем вас... как бы я спрашивала сначала мне вам с вами это обсуждать? Может быть, я предложу вам какой-то путь решения данного вопроса? Не, не надо. Почему? Не хотите идти на взаимодействие с банком? Нет, не хочу. А какова причина? Вас, может быть, что-то не устраивает в обслуживании? Может еще? Быть, что-то не устраивает. Но нет смысла об этом в телефонном формате общаться. В суде об этом поговорим, если вы туда пойдете. А, то есть вы хотите решать данный вопрос? Да, через... да, да, это было бы идеально. Угу. То есть, ну вы понимаете, что за собой это повлечет? То есть, ну вы понимаете, что мне не стоит рассказывать сказки Венского леса сейчас вот эти вот в очередной раз? Я вам не рассказываю. Ну вот и не стоит. Я вам хотела вас предостеречь от этого. Не стоит. Ну, я же вижу, что вам звонки как бы уже поступали. Замечательно, поэтому в очередной раз не надо этого. Ну, то есть вы не хотите ни на какие пути решения, не, то есть не, идти, не, кроме не. Вот да. Как бы тех, которые вы мне озвучили. Да, да, да, совершенно верно. То есть и платежи вы производить не будете? Не буду. Но вы понимаете, что сумма будет расти? Ну, пусть она растет, бог с ней. То есть, ну, как бы все это понимаете, что сумма да, будет да, расти, да, потом да, будут судебные издержки, все вот это вот. Ой, судебные издержки. Вот видите, а говорили, что не будете сказки рассказывать. Ну, какие судебные Нет, ну, издержки? Вот как бы. Госпошлина. И то это, если вы выиграете суд в полном объеме. А если нет, то не будет никаких издержек. Я поняла вас, я вас услышала. Ага. Оставайтесь контактными, в течение 2 дней с вами свяжутся сотрудники. Благодарю зачем? За предоставленную информацию. А зачем они со мной свяжутся? По причине все той же. Ну, а что изменится? Вот смотрите, ну мы с вами вроде бы как здравомыслящие люди, вы у меня вызвали такое впечатление. Вот смотрите, я вот сейчас решила для себя, приняла волевое решение, что я не плачу и жду, пока вы в суд пойдете. Да? А вот через да. 2 дня что изменится? Смысл со мной связан? Ну, пока это не произойдет, вам будут поступать звонки. Это как понятно, бы, я это понимаю. Вопрос, просто зачем? А договориться, ну, как бы можно найти какие-то пути решения. Так а если я не хочу ничего искать, то вы меня измором пытаетесь взять, наверное, да? Таковы условия банка. Ну, измором, я поняла. Ну, звоните, звоните, у вас ничего не выйдет, я вам заранее говорю. Я вас услышала. Угу. Спасибо за взаимодействие. Угу, пока-пока. Алло. В целях повышения качества обслуживания разговор будет записан. Алло. Да. Здравствуйте. Говорите. Центр взыскания представляет интерес МФК сами центр займов. Сергей Юрьевич, как к вам обращаться? Давайте еще раз, только разборчиво. Вообще ничего не поняла, давайте что вы сказали. Давайте теперь вы представьтесь, как к вам обращаться. Я ничего не поняла, что вы сказали. Еще раз. Хорошо, еще раз повторяю. Центр взыскания представляет интерес МФК сами центр займов. Сергей Юрьевич. Что значит центр взыскания? Подождите, теперь вы представьте. Нет, подождите. Что значит центр взыскания? Я вам все разъяснил, я представился. Как вы кому звоните? Вообще? Мне нужен Виктор Алексеевич. Не будет Виктора Алексеевича. Почему? Потому что сегодня не ваш день. Что значит не мой день? Ну, подумайте, поразмыслите там, если есть чем, и поймете, что значит не ваш день. Еще раз. Еще раз. Сегодня не ваш день. Как вас зовут? Вы кем ему приходите? Не ваше дело. Мне нужен Виктор Алексеевич. Я могу Мне глубоко индифферентно, кто вам нужен. Вы кто? А... Как бы вам так сказать? Я та, кто в скором времени отправит вас долгое-долгое, весьма эротичное и интересное путешествие. Заманчиво. Пешее причем. Но все же, вы кто? Заманчиво вам это было? То есть, когда вас посылают, вам это заманчиво, да? Вот лакопенно. Прям с ума схожу. Все, я поняла. Я не против. Вы кто? Я очень толерантный человек. Вы кто? Я очень толерантный человек. Я рад. Хорошо. Виктор Алексеевич, передайте информацию. Малышка, не так все это делается. Сначала на этот номер кладете 500 рублей. После этого свои какие-то просьбы озвучиваете. Бесплатно ничего не делаю. Всего доброго! Здравствуйте. Да. Это компания «Инфинанс», специалист Киркеева Наталья Викторовна. Разговор с вам знаком, Евгений Николаевич. Да. А по какому номеру мы можем с ним связаться? Ну, по какому. Почему? Вы наказаны. Что еще раз? Наказаны вы. Кто, он наказан? Вы. А, мы наказаны. Угу. А кто вы нас наказали? Он. А, интересно. А вы жена? Нет. Ну, жена, но не его. Передать ему наш номер вы можете? Могу, но не буду. 8-800-4-5-168. До свидания. Пока. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, вы кто? Меня зовут Цуриков Дмитрий Викторович, это МФК СМС «Финансы», отдел взыскания. Разговор будет с вами записан. По факту долга вашего звонок 12 749 рублей. Что у вас с оплатой, Марина Николаевна? Не будет оплаты. Не будет, а почему так? Почему так решили не платить? Жадная я. Даже... Что еще раз плохо слышно вас? Жадная я. Да вы серьезно? Ну да. Да вроде бы нет, я смотрю по вашим платежам. Может быть, просто не платежеспособный гражданин? Дело может, в этом. Просто не платежеспособный, может, жадная. Это ж как бы неопределимо. Подождите секундочку. Жду буквально, секундочку. Пожалуйста, минуту. Угу. Там может быть чуть больше, там не именно, может, секундочка, минуту, пожалуйста. Угу. Все, Мария Николаевна, все, что нужно, я сделал. Скажите, пожалуйста, еще что-нибудь. А что вы сделали? Ну, скажите, пожалуйста, хоть что-нибудь. Не знаю, какую-нибудь фразу. Что вам сказать? Ну, фразу какую-нибудь скажите, любую. Говорю любую фразу. Как? Все, отлично. А у меня есть подозрение, что вы не Марина Николаевна, а что вы просто вводите в заблуждение. Да вы что? С чего вы взяли? Потому что, да, а я записи разговора сейчас послушал. Вот идентификация показывает очень маленький процент. Как-то по голосу. Совпадение. Что скорее всего, наверное, на YouTube, да, что-то записываете? На YouTube, да, что-то записываете? Что же делать теперь будем? Не знаю, что делать вам. Наверное, переадресация, когда закончится, да, Марии Николаевне придется уже долг-то возвращать в более большом размере. Ой, как вам бы этого хотелось. Ладно, но, все. К сожалению, этого не произойдет Нам, никогда. Мне, извините, если честно, все равно. Вот, нет, я вас не прощаю. Равно. Я получил необходимую информацию. Все, ну что, можете все, быть свободны. Я, да. Нет, вы свободны. Всего доброго, до свидания. Я всегда была свободна. А вы на цепи сидите. Правильно. Правильно. На цепи мы сидим? Ну да. Почему? Ну, вы Марина сказали, что правильно. Марина, провокации сегодня как-то не получается. Да провокации что? Сегодня. Ой, вы как что ж делать? Ну ничего, я потренируюсь. У вас голос такой красивый. Голос такой красивый, а вы все не можете спровоцировать на нарушение 230-го. Ну никак не получается. Беда. Ну ничего, в следующий раз получится. Все, хорошего дня вам. До свидания. Пока-пока. До свидания. Пока. Не думаю, я комментарии оставил. Пока. Хорошо, все будут звать. Ну хорошо, пусть все знают. Да. Добрый день. Слушаю. Звонок из финансовой компании Moneyman, Багдасарян Диана Маратовна, разговор записывается. Марина Николаевна, да. Находится на данном номере? Я правильно обращаюсь? Да. У вас просроченный платеж фиксируется, Марина Николаевна, на 17 дней. Сумма текущего долга по графику к оплате 18 659 рублей 71 копейка. Почему не оплачиваете? Денег нет. Что? Денег нет. А где они? Вы что, кончили. Взяли заем, чтобы не платить? Ну, такой новый найдите. Ну вот, как найду, так оплачу. Нет, вы компания не вправе устанавливать свои сроки, Марина Николаевна. А у вас есть завтра выбор? Завтра до 20 часов. Это у вас выбора нет. Завтра до 20 часов по московскому времени. Смотрите, я выбираю завтра не платить. Я вас не спрашиваю, что вы выбираете. Да, вообще, вы можете спрашивать, можете не спрашивать, но решать буду я, платить деньги. Или не платить. Вместо того, чтобы дерзить, идите вы ищите не деньги. Кричите, если вы не в состоянии, кричите, такая. Если вы не в состоянии решить свои проблемы, тогда живите по средствам на свои 49 тысяч рублей. Хорошо, спасибо большое вам за полезную рекомендацию. Куда бы... Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Ксения Максимовна, Лена Александровна. Звонок поступает из раздела реструктуризации банка Тинькофф. Скажите, пожалуйста, какие у вас трудности возникли с оплатой? Фамилию свою назовите. Мананикова Ксения Максимовна. Никаких трудностей не возникало. Звонил вам с целью предоставления льготной программы. Ранее мы отправляли вам смс с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитываться с долгом. Вы получали такой смс? Нет. Банк предварительно одобрил вам программу реструктуризации, исходя из истории вашего обслуживания. На данный момент для вас доступны следующие условия. Банк готов снизить процентную ставку по вашему договору до 1,25% в месяц. Сумма ежемесячного платежа будет всегда фиксирована и составит 1600 рублей. Вы справитесь с такой суммой? Все свои предложения в дополнительном соглашении присылайте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если я ознакомлюсь в документальном формате с данным предложением, и оно меня устроит, я подпишу документы, отправлю вам их обратно таким же способом, заказным письмом, а наши с вами условия сотрудничества будут пересмотрены. Единственный возможный способ, чтобы я рассматривала какие-либо предложения. СМС, телефонные звонки, это все несерьезно. То есть вам надо скинуть на номер телефона про эту программу? Вы слышали, что я говорила? Да. Что я говорила? Что вам надо скинуть в СМС, чтобы вы ознакомились с этой программой. Подождите, сейчас внимательно открывайте ушки и слушайте еще раз, потому что вы услышали что-то из параллельной вселенной. Для того, чтобы наши с вами переговоры перешли в юридическую плоскость, вашему банку необходимо составить дополнительное соглашение, в котором вы включите новые условия обслуживания, с печатью и подписью направить мне этот документ заказным письмом с уведомлением о вручении по Почте России. Когда я получу этот документ, я с ним ознакомлюсь. Если я буду с ним согласна, в двух экземплярах отправить, я его подпишу и один экземпляр отправлю вам. Это единственный способ возможный ведения конструктивных переговоров. Все СМС-сообщения, телефонные звонки я всерьез не воспринимаю. Поняли меня? Да, но это требование банка. Звоню вам предложить льготную программу. Наш разговор не несет всех личный характер. Я сотрудник банка. Я вас поздравляю. Звоню вам в банк. И? У меня нет, у нас нет как бы цели вас обманывать. А, да? Ну все, я поверила тогда. Давайте как-то увереннее в себе. Зина Александровна, давайте договариваться на программу. Давайте договариваться. Я же вам озвучила свои условия. Единственный возможный способ, чтобы я рассмотрела ваше предложение. У вас была неплохая кредитная история. Ну, это уже в прошлом. Почему вы сейчас решили, что мы вас обманываем? Я не вижу связи между утверждением, что у меня была неплохая кредитная история, с вашим вопросом. Вы нить разговора поддерживаете? И? Мы будем договариваться на программу, да или нет? Цель звонка. Я вам все сказала. Я слышу, вы новенькая, судя по всему, но вы скрипт подучите. В следующий раз как-то подготовленнее нужно к звонку подходить должникам со стажем. А то как-то вы выглядите нелепо сейчас, слегка. Елена Александровна. Да-да. То есть вы сейчас не согласны на программу? Я вам все сказала.